Глава третья. Отец Анюты. Трофим Алексеевич Орленко происходил из древней малороссийской фамилии и считал между предками своими двух или трех полковников и даже одного генерального писаря. Когда по воле незабвенной Екатерины Малороссия приняла новое образование – и последний гетман клейноды звания своего Бунчук и Булаву положил в фамильный архив для вечной памяти потомства, тогда многие чиновники прежнего правления начали искать мест при новых властях. Но отец Трофима Алексеевича не захотел приобретенный на службе старинный казачий чин бунчуковского товарища переменить на предлагаемый ему новый, майорский. И потому решился провести остаток дней на покое в небольшом предковском имении, находившемся в Сосницком повете. «Я человек прежнего века», — говаривал он своему сыну, — «и поздно мне перестраиваться на новый лад. Но ты, Трофим, молод и здоров, тебе открывается новое поле. Служи царице-матушке нашей верою и правдою, как следует казаку. Об одном только прошу тебя — служи в коннице. Не могу вообразить сына своего в царской службе иначе, как на коне и с добрую саблею в руках». И молодой Орленко охотно обещался исполнить желание почтенного отца. Когда минуло ему 18 лет, старик повез его в Батурин, явился к фельдмаршалу, которого по старой привычке все еще называл гетманом, представил ему сына и принят был ласково. Фельдмаршал благословил молодого Трофима, подарил ему прекрасную верховую лошадь с кошарского завода и 500 рублей. Сверх того вручил ему письмо к шефу гусарского полка, стоявшего неподалеку от Батурина, и через несколько дней старик Орленко имел удовольствие видеть сына своего в гусарском мундире на борзом коне и с саблею в руках. Но недолго довелось ему любоваться Трофимом. Вскоре потом полку назначен был поход. Молодой Орленко был исправен на службе и храбр против неприятеля. Начальники и товарищи любили его за правоту и добродушие. В турецкую войну получил он Георгиевский крест за отбитые пушки, а во французскую кампанию с Суворовым заслужил ордена святой Анны и Иоанна Иерусалимского. Как часто в роскошных долинах благословенной Италии и на снежных высотах сурового Сен-Гадгарда, в пылу сражений и среди увеселений на зимних квартирах, вспоминал он о старом отце и о радости, с какой встретит он его по возвращении в Отечество. Но когда, украшенный ранами и лаврами, он получил чистую отставку с чином майора и приехал в свою деревню, то не застал уже в живых почтенного старика. Трофим Алексеевич, отдав должную дань благодарности памяти покойного, принял в собственное распоряжение доставшееся ему имение и тотчас занялся устройством хозяйственной части. Он выстроил новую винокурню и скотный двор, вычинил кубы и котлы и, удовлетворив таким образом необходимейшим потребностям малороссийского хозяйства, приступил к починке собственного дома, который находился в самом жалком положении. Исправив кровлю и выкрасив ее ярким красным цветом с белыми отводами, переслав вновь все полы и огородив двор и сад палисадником, он вздумал, что дом этот для него, однако, слишком просторен и слишком красив. А оттого родилась в нем мысль, что молодая хозяйка была бы в этом доме не лишняя. Мысль эта очень ему понравилась. И так как в военной службе он сделал привычку действовать решительно, то на другой же день отправился с визитами к соседям, чтобы высмотреть, не встретит ли девушки с теми качествами, каких желал он будущей своей жене. Казалось, что судьба благоприятствовала его намерению. Дочь первого соседа, к которому он заехал, так ему полюбилась, что он не счел за нужное продолжать свои поиски. Недели через две после первого посещения он сделал предложение, которое принято было с явною радостью отцом и с тайным удовольствием дочерью. А так как немного оставалось до Великого Поста, то и поспешили сыграть свадьбу. И Трофим Алексеевич на Масленице имел уже удовольствие почивать гостей блинами, испеченными под хозяйственным надзором молодой его супруги. Кому неизвестно, что вступающие в супружество по любви, а не по принуждению, живут обыкновенно в течение первых недель после свадьбы в совершенном блаженстве, и что все предметы, настоящие и будущие, представляются им в радужных цветах. Но, увы, цвета сии от времени бледнеют, а по мере того, как яркость их теряется, и супружеское блаженство становится умереннее и умереннее, и, наконец, от оного остается либо очень мало, либо ничего, либо хуже, чем ничего. Участь эта, как известно всякому, за немногими исключениями, постигает почти всех женатых и замужних смертных. Но Трофиму Алексеевичу посчастливилось попасть именно в число тех немногих, коих супружеское блаженство от времени не уменьшается, а возрастает. Жена его, о редкость достойная удивления, ни в нраве своем, ни в обхождении с мужем немало не переменилась после свадьбы. Она сохранила ту же скромность, ту же уступчивость, ту же упредительную приветливость, которые пленили нашего майора, когда была она девицею. Прошел уже целый год после женитьбы, и ему все казалось, что невозможно быть счастливее его. Но когда в конце года родилась у него дочь, живое подобие обожаемой жены, тогда он почувствовал, чего недоставало ему прежде для совершенного счастья.